с учетом того, если у нас цены будут на газ и на энергоресурсы российские в рамках таможенного союза и единого экономического пространства, тогда по соотношению цена-качество белорусская продукция будет конкурентоспособна на рынке Казахстана и России. С этой точки зрения нам выгоден таможенный союз. Если будут рамки договоренности другие, наша продукция будет дороже, соответственно, она будет неконкурентоспособна на этих рынках. Здесь нужно соблюдать наши экономические интересы нашего государства. Простым людям, я думаю, что не совсем это выгодно. Автомобиль мне надо купить, а он очень возрастет в цене. Лучше Евросоюз, чем таможенный союз. Там более порядочные люди и отношения более порядочные. Вопрос сложный, его же не сразу подписали. Но я полагаю, что в принципе он выгоден с экономической точки зрения. Будут все товары проходить без различных пошлин. Соответственно, не будет никакой наценки. Будет быстрее все это дело реализовываться. Но я нефть не беру во внимание. И газ тоже. Естественно, для нас выгоднее было, чтобы все-таки и на эти ресурсы тоже распространялась договоренность о таможенном союзе. Я считаю, что выгодно, когда граница открыта с двух сторон. А когда с одной стороны у нас, так сказать, свобода, а с другой стороны у нас по существу железный занавес с Евросоюзом, то мне лично это не нравится. Мое мнение, союз выгоден. Но при условии, как товарищ Лукашенко говорит, чтобы нам тоже навстречу шли. Наши товары мы покупаем у них, мы продаем им. В любом случае нам нужны общие таможенные связи. Очень странно подписано, и вот эта вот ситуация, она немножко настораживает. Взаимоотношения руководителей государств, они влияют очень сильно на экономические интересы этих государств. А так не должно быть. Вот Россия, Беларусь, да. А Казахстан, я не знаю, при чем тут он к нам? Смотря как это будет выглядеть. Есть условия, которые будут полезны, а то, что сейчас, наверное, не очень. Есть нюансы, которые до сих пор вызывают споры. Пошлины, которые до сих пор предполагаются. Переговоры как-то не очень открыты.